Кости Леонардо предавались отдыху и забавам. По саду бродила веселая компания мужчин. В ней были Леонардо, Антонио, Клавдио и Бальтазар, певец из свиты принца. Они по-мальчишески прятались в кустах, готовясь подшутить над Бенедиктом. Храбрый воин Бенедикт, запасшись флягой доброго вина, лежал в саду, там, где аллея пальм, уходя вдаль, ведет как будто прямо в лазоревое небо. Удивляюсь, как этот человек, который видит, как глупо смешон влюбленный, как такой человек, довольно смеявшись над глупостью других, влюбляется, наконец, сам и делается предметом собственных насмешек. Ах, Клаудио, Клаудио. Я помню еще то время, когда он любил слушать только одну музыку. Барабаны и трубы. А теперь предпочитает тамбурин и флейт. Бывало 10 миль. Был готов пройти, посмотреть хороший панцирь. А теперь готов не спать 10 ночей, обдумывая покрой нового платья. Ах, Клаудио, Клаудио. Могла бы со мной произойти такая перемена? Не думаю. Ну, положим. Положим, одна женщина хороша собой. Хорошо. Другая добродетельна. Добрый час. Третья умна. С чем имею честь тебя поздравить. Но пока все завлекательное не соединится в одной, вот я и не влекусь ни к одной. Посмотрим, что пишут об этом умные книги. Она должна быть богата. Это непременно, да? А иначе об этом и говорить нечего. Добродетельно. А иначе по мне хоть вовсе не будь на свете. Умна, кратка, жива в разговоре. О, нет, это неверно, жива в разговоре. Благородна, хорошая музыкантша. А насчет цвета волос, русые они или черные, это как Богу угодно, лишь бы не крашеные. Интересно. О, принц, спрячусь. Серебрится диск луны, но сейчас никто не слышит. Все мы страстно влюблены. Поет он нам роман? Конечно, как вечер тих. Все в воздухе замолкло, чтобы дать гармонии и простор. Вы видели, как Бенедикт наш скрылся? И очень видел.